«Вот вы знаете про карстовые пещеры Ганимеда?» – спросил он, подскакивая на кочках, неумело объезжаемых гравитационной подвеской автобуса. В салоне автобуса было непонятно, кивают люди или просто их подкидывает в такт движению автобуса, но Че Гевара продолжал. «Там такая штука произошла. Я ведь, кстати, если кто не знает, археолог в третьем поколении. И дед у меня копал, и отец, вот и я теперь этим же занимаюсь, хотя сейчас это не суть важно. Короче, дед мой Андрей Левадный был там в этих пещерах с экспедицией. Набрали самой современной, к тому времени, снаряги, провианта, технику взяли нужную. Прилетели туда, там же холодно, километры водного льда с десятками разных включений, горы-пещеры. В горах там замечена была активность, уж не знаю какая, то ли ионическая, то ли еще что-то, не знаю. Но лупила активность вообще, так что фейерверк получался почти. Там еще пещеры были карстовые, впадины огромные. Ну, дед мой псих, такой же, как и я. Сомневаться в этом не приходилось, они с ребятами сунулись в эти пещеры. Сначала туда капсула исследовательская ушла, ушла да не вернулась. Только если верить данным, которые от капсулы из пещер пришли, есть там что-то высокоорганизованное, сказал Че Гевара и вновь подпрыгнул на кочке, да так высоко, что все сидевшие засмеялись. «Брешешь ты все», — сквозь смех заговорил Роберто. «А высокоорганизованное это что?» — спросила Настя. Автобус тряхнула на кочке. «Ну ты даешь», — возмутился Че Гевара незнанию девушки. «Высокоорганизованное — это что-то биологическое. Короче, нашла капсула там жизнь. Да не просто бактерии или простейших, которых во всей Солнечной системе как грязи, а что-то поистине сложное. Человека, поди...» Поддельно удивился Арарат и засмеялся. «Может и что-нибудь покруче. А что тогда твой дед в ту пещеру-то не спустился?» — спросил мутный. Че Гевара задумался, он поковырялся в зубах пальцем и ответил. «Так в этом-то и вся проблема. Вроде нашли что-то ведь, а спуститься страшно». Рассказывал дед, что холод оттуда пошел такой, прям не живой, необычный. Они все в снаряге, в защитных комбинезонах, а холод был такой, что будто до самой души добирался, и страх у всех появился. Видимо, страх был такой большой, что даже мой дед бывалый псих испугался в бездну лезть. В документах отписались, что ничего не нашли, а источником излучения были химические продукты атомного распада, разлившиеся в результате крушения спутника связи. «Вот так вот, дед ведь он врать не любил», — произнес Левадный. Платон усмехнулся, на что, а на придумывание всяких историй про деда, который где только не был, Че Гевара был мастак. «А я что-то подобное видела в интернете», — подала голос Варя, до этого молчавшая. «Фиг, его знает», — сказал Рарат, — «может там и впрямь что-нибудь есть. Но если уж дед Павлика туда не сунулся, то куда уж нам простым смертным тогда лезть?» Все в автобусе засмеялись, а дед был отчаянным человеком, в оправдании своего предка произнес Че Гевара, он ведь один из тех был, кто Луну нашу перестраивал. И началась очередная история про героя-деда, спасшего десяток ученых, решивших терраформатор запустить на высоких показателях. «Мда, повезло тебе с дедом Че Гевара», — с наигранной завистью произнес Роберто, вызвав тем самым общий смех. Автобус с археологами, до этого поднимавшийся в гору, поехал быстрее. Внизу было видно какое-то поселение. По-видимому, это и был поселок Медвежий. Поселок находился в окружении леса, из горы походил на раздавленную лягушку. Прогресс не остановился и здесь, потому что еще старый Медвежий, который в исходном проекте предусматривал лишь десяток домов, разросся и стал заползать на гору, рядом с которой находился сам. Старшой, ужасно выделяя букву О, позвал Рарата водитель, «Скоро приедем», поднимая своих, орезала слух, и поэтому Платон слегка скривил лицо, видимо, не ему одному это не нравилось. Все говорят, что москвичи акают, хотя за собой подобных вещей никто из археологов не замечал, и тот факт, что водитель был во тьмо, казался для всех ужасно вопиющим. Судя по времени, от Екатеринбурга ехали уже несколько часов на север. Такое сидячее утро уже порядком поднадоело многим, никто не хотел заработать геморрой. Всем наоборот хотелось выйти, немножко размяться, побегать, попрыгать или еще что-нибудь. Двухэтажные специализированные рабочие бараки в поселке быстро сменялись каменными домами. Видимо, люди, некогда работавшие на местной лесодобывающей фабрике, осели здесь насовсем. На небольшой детской площадке, которую Платон зацепил краем глаза, когда они ехали по поселку, резвились дети. Качались на качелях, играли в песочнице, возле кучно находящихся нескольких трехэтажек, со всех сторон обсаженных елями, стоял магазин именно магазин, а не супермаркет, к которым долгое время, живя в городе, привык Андропов. Лесхоз, с которого в общем-то и началось строительство и развитие поселка, находился на самом краю поселка, на отшибе. Окруженная высоким забором с колючей проволокой территория лесхоза, была неким вкраплением в местном лесу. Автобус археологов остановился возле главных ворот у конторы. Как только гравитационная система перестала жужжать, в салоне началось шевеление. «Так, пропустите главного, мне надо к директору лесхоза», – затараторил Рарат, протискиваясь к выходу среди своих подопечных. Платон, пропустив друга вперед, поднял на плечи свой рюкзак и встал в длинную очередь на выход. Утро на Урале выдалось солнечное, но ветреное. Ветер был холодный, можно даже сказать леденящий. Он так и норовил забраться под одежду и пробежать по коже. Платон застегнул ветровку до конца, чтобы закрыть шею. На ветру быстро замерзли уши и ноги, только одному Че Геваре было все нипочем. Он бегал, прыгал, приседал, как ненормальный, и постоянно насвистывал одну и ту же мелодию. Мелодия, как потом оказалось, была очень старой, еще с 21 века. Платон улыбнулся, завидев дурачившегося друга, и посмотрел на здание конторы. Два этажа кирпича, обитого белыми панелями, и голубая крыша. Здание украшала большая вывеска с нарисованной, как на упаковках новогодних игрушек, елкой. Уральская лесодобывающая компания ООО «Лесхоз Медвежий». Эта надпись в одно мгновение превратилась в числа. Вдоль заглавной буквы или слова «Лесхоз» было написано число 4675. Как понял Платон, его внутренний радар, внезапно включившийся по непонятным причинам, вывел высоту буквы. И если уж доверять ему полностью, что, кстати, Андропов частенько делал, буквы были все не одинаковы. Незначительная, издалека, разница в 2 сантиметра резала Платону глаза. Только сейчас юноша заметил, что радар выдает точные размеры любого предмета, на какой бы он ни взглянул. Точный рост Сурянова, высота конторы, размер окон кабинета директора. Платон встряхнул головой, дабы отключить свой визор на время. Мозг податливо деактивировал способность, и числа пропали. «Платоша!» — позвал его знакомый голос. «Для тебя, Платон Константинович!» — отозвался Андропов. Сзади за плечи его обхватила Варя. «Ну, ты чего такой кислый?» — спросила она, проговорив эти слова прямо в ухо Платону. «Я не выспался», — буркнул юноша, выпутываясь из захвата. Ощущение и впрямь было паршивым, да еще и погода не к черту. Хотя если здесь нет дождя, то это плюс. А в Москве, наверное, сейчас лупит ливень. А в Новой Москве, какая интересная погода там, Андропов. Взвизгнула Варя. Платон тут же отвлекся от своих мыслей, переведя стеклянный взгляд с неба на собеседницу. «Ты что, меня совсем не слушаешь?» — спросила она. «Ну почему не слушаю?» «Слушаю», — произнес Андропов свое оправдание. «Ну и что я только что сказала? Ты легла в первом часу и отлично выспалась. Ты всегда такой невыносимый», — возмутилась девушка, всплеснув руками от того, что Андропов слово в слово повторил сказанную ею фразу. Варя быстро отбежала к девчонкам, те что-то бурно и с жестами обсуждали. Чуть вдалеке неспешно курил Роберто, сильно затягиваясь папиросой. Таким макаром прошло около получаса, пока Арарат не вышел из конторы лесхоза. «Ну что?» — был первый вопрос, который задала Вероника, только ее муж появился на улице. Верховцев аккуратно отстранил супругу и поднял на плечи свой рюкзак. «Ребята», — натягивая на лицо улыбку, словно трусы с утра, — произнес он, — «я надеюсь, вы отдохнули». «Стой, стой, стой», — застрочил Александр Сергеевич, армянин, — «только не говори, что тебе не дали транспорт». Как потом оказалось, вездеход Верховцеву и впрямь не дали. То ли он такой плохой дипломат, то ли директор лесхоза был очень вредным, но из поселка Медвежий археологи вышли пешком. Путь предстоял, мягко говоря, не близкий. Пройти предстояло около 40 километров по пересеченной местности. Судя по карте, археологи двигались на восток. За время пути дважды пришлось форсировать небольшую лесную речку. Уральский край был попросту напичкан множеством разных родников и ключей. Поэтому по пути запасы воды пополнялись через каждый час. Тяжелый рюкзак узкими лямками врезался в плечи и тянул к земле. Судя по наручным часам Андропова, на которые он как-то случайно посмотрел, шла группа уже около 5 часов. Привалы делали преимущественно через 2 часа, если находили подходящее место. Природа леса была удивительной. Платон очень жалел, что не взял с собой камеру, а на коммуникатор снимки получались не настоящими, не живыми. Девушки-подружки Вероники сами по себе не были археологами, они лишь учились на биофаке университета, а в поход пошли, как говорится, за компанию отдохнуть. Вообще вся эта вылазка на Урал никак не пахла какой бы то ни было серьезной археологической работой, уж больно кустарно все было сделано, поэтому все воспринимали происходящее с ними действо, как вылазку на природу в дружественной компании. Чтобы как-то скрасить скуку от молчаливого маршрута, девчонки-биологи доходчивым образом объясняли Платону и остальным причуды природы, которые удавалось увидеть. Андропов слушал их вполуха, не воспринимая данную информацию как самую важную. Глаза смотрели по сторонам, а мозг запоминал дорогу, каждый поворот, каждый лог, каждый ручей. К вечеру, когда уже начало темнеть, прошли большую часть пути. Как говорил Арарат, оставалось еще 6 километров. И в какой-то мере он был прав. Если говорить точно, оставалось 6342 километра. Платон рассчитал это сразу, как только группа «Феникс» остановилась на ночлег. Ночлегом девушки выбрали небольшую проплешину в лесу на вершине холма, с которого уже было видно пункт назначения. Светлое место, освобожденное от деревьев. Пока остальные разбивали лагерь, Андропова и Сурянова отправили за дровами. Роберто, отвечающий за инвентарь, дал Платону топорик в надежде, что он да случайно зарубит придурка Влада в лесу. На предложение Роберто юноша ответил широкой многозначительной улыбкой и взял топор. Сурянов взял фонарик, так как сумерки уже сгущались над лесом, и легкой пеленой ползли между деревьями. Ребята начали отдаляться от лагеря, и чем дальше они становились, тем тише становились голоса друзей и сильнее звуки сумеречного леса давили на уши. Шли около минуты, пока огни лагеря полностью не пропали из виду, оставшись лишь крохотной точкой среди деревьев позади. Повсюду в траве подобно невидимому хору стрекотали кузнечики. Ночной лес, который по определению должен был быть безмолвным и тихим, был наполнен жизнью еще более полной и насыщенной, чем днем. Где-то слева заухала сова, и ребята остановились. С дерева неподалеку сорвалась ночная птица и, делая огромные взмахи крыльями, полетела между деревьями. В глубине леса, будто эхом на недавнее уханье, раздался ответ. Сурянов все не зажигал фонарь, который он взял у Роберта, заведующего снаряжением, поэтому ребята стояли в полумраке, примерно различая силуэты деревьев и друг друга. Платон на ощупь нашел подходящее дерево и попробовал ударить по нему топором. Маленький походный топорик звонко вошел в сухую древесину, разорвав звуковую гармонию ночного леса. Резкий звук, по-видимому, спугнул кого-то сидевшего в кустах за елью. Платон испуганно выдернул топорик и перехватил его в руке. «Успокойся, это просто какой-то мелкий зверь», — тихо произнес Влад и щелкнул фонариком. Яркий луч фонаря разорвал темноту, осветив дерево, которое Андропов начал рубить. «Давай лучше веток наломаем побольше, для разжига, а потом деревцо какое-нибудь сухое срубим, чтобы костер долго горел. Нам же ночевать тут», — предложил Сурянов. Платон, молча, перевесил топорик на карабин за спиной и принялся ломать ветки. Влад тоже начал обламывать найденное дерево. Откуда-то сзади приятно повеяло холодком. Если днем погода была, мягко говоря, не очень, то к вечеру стало тепло и даже немного жарко, поэтому дуновение ветра было приятным, освежающим. В лесу наступала ночь. Математик, привыкший к постоянному шуму города перед сном, чувствовал себя крайне необычно. На иссиня-черном небе начали зажигаться первые звезды, там вдалеке еще синела узкая полоска горизонта, опоясанная розоватым отблеском заката. Ночь приходила на удивление чистая и свежая. Безоблачное небо узким полукругом украшала голубая луна. После того, как люди полностью ее терраформировали и создали гидросферу, луна из желтой, похожей на сыр, превратилась в синюю, похожую на Землю с фотографией из космоса. Платон с хрустом отломил от дерева ветку и отдал Владу, складывавшему ветки в пучок. Напряженная тишина между ребятами, висевшая уже несколько минут, начинала давить на слух. «Влад», — тихо протянул Андропов, прислушиваясь к своему голосу, перебиваемому частым стрекотанием в траве. «Чего?» — отозвался напарник, видимо тоже удивившийся, как его голос звучит после нескольких минут лесной музыки. «В университете говорят, что ты наркоман. Это правда?» — спросил Платон и тут же мысленно ударил себя по губам. «Придумал, блин, что спросить. Платон, да ты что? Я на наркомана, что ли, похож?» «Честно говоря, да, да и просто Арарат говорил. Знаешь, каким бы твой Верховцев не был хорошим другом, он все равно остается плохим человеком. Очень плохим, ты даже не понимаешь насколько. Я знаю, что он приторговывает находками археологическими. Дело совсем не в них, совсем тихо не своим голосом произнес Сурянов, и тут же спросил, а что он там про меня говорил. Да не только он. Что, настойчивее, но не громче, повторил Влад. Все говорят, что у тебя глаза разные. Один якобы голубой, а другой зеленый. Между ребятами вновь повисла пауза. Платон ждал, как отреагирует Сурянов. Сурянов же, видимо, думал, что ответить. Где-то вдалеке послышался глухой звук, издаваемый ночными птицами. Это была, видимо, даже целая перекличка. Птицы, казалось, разговаривали друг с другом, спорили. Одна приводила аргументы, другая их опровергала. Платон снял с карабина топорик и рубанул им по неподдающейся ветке. Юноша только сейчас заметил, что его спутник давно выключил фонарик, и различить его теперь можно было лишь по темному размытому во мраке силуэту. Фигура Сурянова ходила между деревьями, обламывая наиболее сухие ветки. Эхом над лесом прокатился вой, сначала распевно звучавший в терцию, затем разошедшийся на два или три разных голоса. Вой был где-то далеко под холмом. Он еще секунд 20 висел в воздухе, потом безмолвно растаял. Платон сразу же бросил несконцентрированный взгляд в чистокол деревьев и кустиков, растущих по всей плоскости холма, и стало ему, мягко говоря, жутковато. Мозг начал рисовать картины, рыщущих между елями и буреломом волков, с блестящими на свету глазами и острыми клыками. Сурянов почувствовал, что его напарник начал нервничать и поэтому тихо произнес: «Пойдем уже обратно в лагерь, мы достаточно набрали». Платон кивнул. Увидел ли в темноте его кивок Влад? Но он развернулся, взвалил на плечи вязанку и довольно быстро зашагал в сторону лагеря. Платон поспешил за ним. Среди деревьев постоянно чудилось не бог весть что. Какие-то глаза, силуэты, тени. Казалось, что за ними кто-то всю дорогу наблюдает. Может, это волки, которые выли там внизу у холма. Волки ушли на север. К нам они, слава богу, не придут, будто подтверждая мысли Платона, произнес Влад. Огни лагеря приближались все ближе и ближе. Вот уже между деревьями можно было различить ярко освещенные фигуры людей. Они что-то спешно делают. Все бегают, суетятся. Наверное, что-то случилось. Когда ребята появились в лагере с вязанкой дров, на них все накинулись. Платон, Арарат почти кричал. Мы думали, вы потерялись в лесу. Но нас же не было всего. Андропов задумался. А сколько времени их не было? Место Верховцева занял Роберто. Я уж думал, он тебя там моим топориком по темени долбанул, прошипел он, схватив Платона за воротник ветровки. Я тебе топорик дал, чтобы ты его там. Отвали, Роберто, оттолкнула огромного археолога Варя и сама ухватилась за Платона. А если с вами что-нибудь случилось? Ну, я же жив и Влад тоже жив. Мы дрова принесли. Андропов, ты дурак что ли? Какие нафиг дрова? Тут все как на иголках сидели. Вы еще засветло ушли. А сейчас посмотри, ничего же в лесу не видно, хоть глаз выколи. Варя отпустила юношу и пошла к Веронике. Следующим в очереди к Андропову был Мутный. Ну ты даешь, братан, произнес он и тут же добавил, а Варька то больше всех бегала, собиралась уже идти искать, только одной было страшно, а Роберто как телохранитель не хотел идти, все надеялся, что ты там Сурянова грохнешь. Платон широко улыбнулся. Лагерь был устроен по последнему слову техники. Три палатки. Самая большая предназначалась парням, та, что поменьше для девушек, и третья для Верховцевых. Всюду возле палаток стояли мощные стационарные прожектора, освещавшие площадку лагеря. В центре было сделано место для костра. Роберто быстро разжег костер из веток, принесенных Суряновым. По всему периметру лагеря стояли высокие, в человеческий рост, шесты со светящимися шарами на концах. Как объяснил Арарат, это было средство защиты от непрошенных гостей. Ну, там дикие звери или еще кто побольше и поумнее. Платон не понимал, как действует данная система защиты, но постоянно носил с собой на шее свой пропуск, как археолога группы «Феникс» со встроенным распознавателем. Возле мужской палатки стоял стол. Какой стол? Как они его принесли? На котором лежало оборудование. Разнообразные датчики, навигаторы, рабочие панели и прочие примочки. Когда костер был разведен, мужская половина настояла на том, чтобы женская половина, отдыхавшая всю дорогу до лагеря, готовила ужин. Девушкам ничего не оставалось делать, как сесть возле костра и под дружную девичью беседу начать готовить. В процессе готовки Арарат ходил по лагерю как надзиратель, изредка пробуя на вкус то, что варилось в котелке, и давая по этому поводу советы. Что-то типа больше соли, больше перца, меньше лука. Через час все было приготовлено, съедено и вымыто. Непонятно, что потом творилось в палатке Верховцевых и в палатке у девушек, но в мужской палатке был апокалипсис. Палатка была, мягко говоря, мелковата для 7 человек. Пришлось занимать любую свободную точку пространства. Платон свернулся калачиком в углу, упершись ногами в спину Роберта. Под потолком парил небольшой металлический шарик, от которого во все стороны шел свет. От сегодняшнего дня Андропов, мягко говоря, устал и очень хотел спать, поэтому предложение Семена сходить к девчонкам было принято только самим Семеном, Че Геварой, Мутным и Роберто. Александр Сергеевич и остальные решили поспать. Ребята ушли к девчонкам, а собиравшемуся спать Платону никак не удавалось сконцентрироваться на какой-то довольно приятной мысли. Юноша минут 20 просто ворочался, пытаясь заснуть. Чувствовалась неимоверная усталость и желание уснуть, но сон не шел. Он бродил где-то рядом, но никак не шел. Тогда Платон сел, протер глаза и достал из рюкзака, служившего ему еще и подушкой, рабочую панель. Зеленоватый свет экрана залил стенку палатки. Юноша открыл все те же зеленоградские задачи и продолжил их решать. Семья Верховцевых уже давно спала, из палатки девушек, которых развлекали Че Гевара с Мутным, отдаленно доносились голоса. Где-то в лесу заухала сова и захлопала своими огромными крыльями, пролетев над верхушками деревьев. Платон вполголоса проговаривал формулы, которые писал. Рядом шевельнулся и всхрапнул Александр Сергеевич. Андропов посмотрел на него, он точно спал, а вот Сурянов. Влад казался не спящим, а мертвым, он очень долго лежал в одной позе и дышал очень мелкими вдохами. Платона так и подмывало ткнуть его пальцем под ребро, проверить, живой тот или нет, но аристократическое воспитание не позволило ему это сделать. Юноша отложил панель в сторону и лег, сложив голову на рюкзак. Он немного взбил его руками, чтобы под голову попалось что-нибудь мягкое. Так и случилось. Под голову, видимо, попался батон хлеба. Платон не заметил, как уснул. Цифры побежали сами собой, складываясь в привычные картинки. Непонятно, сколько прошло времени с того момента, как он уснул, но проснулся он от тряски. Кто-то, схватив за плечи, сильно тряс Платона. А, сквозь сон пробормотал он, что случилось то. «Че трясете?» — рядом заговорил Мутный. Его голос был как никогда отчетливо слышен, но с просонья Андропов понял лишь обрывки фраз. «Пропал, поднимайся, Роберто». Платон протер глаза и переспросил, что случилось. «Роберто пропал». «Как пропал?» «Вышел покурить и все. Больше не пришел». Платон с минуту сидел, переваривал все сказанное до этого Мутным. И как только до него дошла вся серьезность ситуации, он тут же растолкал своих соседей. Через пару минут весь лагерь был поднят на ноги. Верховцев по голый торс бегал из стороны в сторону, разыскивая какой-то прибор. Все остальные просто сидели за столом и ждали. Вскоре Арарат, как ошпаренный, подскочил к столу и бросил на него прибор, похожий на рабочую панель. «Что это?» — спросила Вероника. «Это радар», — ответил Арарат. От этого слова у Платона что-то ёкнуло внутри. «С помощью этого приборчика мы найдем Роберта в два счета», — добавил он и щелкнул выключателем на боку. Экран панели в мгновение ока расчертился полосами, создавая топографическую карту местности. На ней было видно скопление синих точек и три точки, удаляющиеся в разные стороны. Это, Арарат провел пальцем окружность вокруг скопления точек, мы, все остальное Роберто, сказал он и не поверил собственным словам. Его трое, совершенно серьезно произнес Че Гевара. Я абсолютно ничего не понимаю, пробормотал под нос Арарат и уже громко произнес. Нечего гадать. Есть только один способ проверить, Роберто это или нет. Верховцев быстро сбегал в палатку и принес оттуда свой рюкзак. Платон, Варя, вы за северо-западной точкой. Мы с Пашкой за западной, Семен и Мутный за восточной. Остальные остаются охранять лагерь. Верховцев открыл рюкзак и вынул оттуда весьма весомое оружие. Штурмовая винтовка типа «Гроза» и два пистолета с плазменным механизмом. Пистолет достался Платону, другой отдали Мутному. И винтовка осталась в лагере. Сейчас было не время спрашивать, откуда у археолога такой арсенал в рюкзаке. Каждая утраченная секунда могла стоить Роберта жизни, поэтому Платон, не ожидая подсказок, взял со стола специальные защитные очки, на которые должны были проектироваться данные радары Верховцева, и пистолет. Мал-помалу, а стрелять московский аристократ умел, если не отменно, то уж точно для самообороны достаточно. Арарат с Че Геварой выбежали первые. Они очень быстро скрылись в темноте деревьев. Ночь мягким сумраком скрыла их в своих недрах. Следующими отправились за Роберто, сменный мутный. Их еще долго было видно благодаря прожектору, которым они светили направо и налево. Свет пролегал через кустистые лапы елей и причудливым рисунком падал на мокрую от росы ночную траву. Последними выбежали Платон и Варя. Они с минуту бежали по лесу без остановки, пока лагерь за спиной полностью не исчез, и кроме естественных звуков ночи не было слышно ничего. Яркий свет прожектора в руках у Вари, то и дело выхватывал из темноты непонятные коряги и поваленные деревья, которые днем смотрелись весьма безобидно. «Роберто, ау!» – прокричала девушка, остановившись после продолжительного бега по пересеченной местности. Ее голос, усиленный в десятки раз акустикой леса, звонким эхом разлетелся над деревьями. С дальней сосны вспорхнула какая-то птица. Она быстро и бесшумно замахала крыльями, удаляясь в темноту. «Роберто!» – протяжно прокричал теперь уже Платон. В ответ ему лишь гулко ответило эхо. «Роберто, Роберто, Роберто!» Судя по радару, до потерянного археолога было чуть больше 100 метров. Точка с его именем стояла на месте, никуда не двигаясь. Варя взяла Платона за руку, так ей было спокойнее, да и ему тоже было не так страшно. «Брось ее!» Платон повернул голову к Варе. «Кого бросить?» «Что? Кого бросить?» «Постой, ты же только что сказала брось ее!» Варя остановилась, остановив тем самым и своего спутника. «Платон, все в порядке?» — уточнила она. «Я ничего не говорила, но я же слышал, как ты шепнула мне». Девушка посветила Андропову в лицо прожектором. Яркий луч ударил по глазам. «Ты что-то не то говоришь». Археологи продолжили путь, шли, молча, лишь изредка останавливаясь посмотреть на очередную, похожую на человека, скрюченную корягу. Платон вертел головой, пытаясь уловить все объекты. «Назад! Брось ее! Она не нужна! Убей!» Платон вырвался из руки Вари. «Ты чего?» – боязливо спросил он, – «и без тебя тошно». Рядом на ветке заухала сова, посмотрев на поздних путников желтыми глазами и повернув голову на 180 градусов. «Если ты будешь продолжать сходить с ума, я брошу тебя здесь. Убей ее!» Юноша отпрянул назад, схватившись за голову. «Платон», – жалобно проговорила Варя, – «ты пугаешь меня. Перестань, она не такая, как мы, убей, брось. Ночь все сделает сама». «Нет, я не брошу никого. Убирайся». Со стороны это выглядело крайне странно. Андропов кричал, не то от боли, не то от страха. Варя заплакала, она бросила под ноги прожектор и побежала прочь. Прожектор с негромким хлопком разбился, оставив пятна люминесцентной жидкости на порослях мха. Шепот, казалось, был всюду, казалось, он был в самой голове. Даже плотно закрыв руками уши, Платон слышал, что говорит голос. Потом к нему прибавились еще 3 или 4 голоса, и стало по-настоящему жутко. Андропов упал на траву и съежился, оказавшись в позе эмбриона. Он кричал, что есть силы, пытаясь заглушить тот шепот в голове своим голосом. Страх, который Андропов долгое время держал в рамках, вырвался на свободу и заполнил юношу без остатка. В глазах стало темно, не просто темно, а кромешно. Казалось, Платон ослеп, но нет, он видел руки, ноги, свое тело, близлежащие деревья. Юноша перевернулся и встал сначала на колени, потом, перебирая руками по стволу дерева, он поднялся в полный рост. Руки, содранные о вековую кору дерева, покрылись липкой теплой кровью. Голоса в голове стали шептать, что-то неразборчивое. Они говорили на своем языке, сбивая Платона с мыслей. Андропов сделал несколько пьяных шагов вперед, до следующего дерева, которое он нащупал. Очки с навигатором слетели в тот миг, когда юноша упал, и теперь находились вне досягаемости. Платон развернулся спиной к дереву и попросту съехал по нему вниз, оцарапав спину. Темнота выедала все внутри, чувство сосания под ложечкой переросло во что-то необычайно страшное. Платона трясло, дрожь короткими судорогами проходила сквозь тело. Так он сидел где-то минуту. Голоса исчезли, темнота тоже стала спадать. Лица коснулась знакомая теплая и необычайно нежная рука. Платон поднял голову. В ночной темноте леса он разглядел лицо Вари. Между губами пролегла складка, напоминающая улыбку. Девушка прижалась к сидящему под деревом Андропову. «Мне страшно». Платон обнял ее одной рукой и произнес. «Все нормально, я с тобой. Ничего больше не случится, «Я обещаю». Варя сообщила, что Эрарат с Че Геварой нашли Роберта и можно возвращаться в лагерь. Девушка крепко взялась за руку Платона. Какое чувство это было? Непонятные действия от безысходности или же зависть новых ощущений? Это еще предстояло выяснить. Эпизод 5. Любовь археолога. Земля, Россия, Урал, июнь 2356 года. 45367. Раскодировка записей системы опознавания. Декодирование данных и перевод их на фактор компьютерного преобразования. Синхронизация факторов и командных кодов. Активация ИСИНа. Пропуск прописных команд через фильтр. Пишите. Сегодня второй день нашего путешествия на Урал. 5:48 солнечно. Ясно. Температура воздуха 23,5 градуса. Встали до безобразия рано. Ни у кого не осталось желания оставаться на одном месте еще какое-то время. Найденный ночью Роберта находится в состоянии удовлетворительном. На вопросы со стороны отвечает односложно. Да, нет, не знаю и др. О происшествии говорить отказывается. У меня после ночи усилились головные боли. Стоит отметить, что необычные голоса, наблюдаемые в районе лагеря, слышу не только я, но еще и Роберто с Че Геварой. В паре Пашка и Арарата ночью случился аналогичный инцидент. О природе голосов никто не хочет говорить, слишком уж много мути в этой истории. До археологической базы в топих осталось чуть больше 6 километров. Дойдем быстро. Кодировка и синхронизация записей. Загрузка данных с сервера. Копирование ИСИНа на домашнюю сеть. Вывод данных. Кодировка записей системы опознавания. 68578. Платон коснулся пальцем верхнего левого угла на экране рабочей панели, и экран погас. Юноша убрал прибор в сумку и встряхнул головой. Уж очень хотелось спать. Весь остаток ночи в лагере дежурили по очереди, дабы не случилось что еще. Во время несения поста, Андропов не заметил, как задремал прямо за столом. Проснулся он лишь за 10 минут до окончания дежурства, благодаря пронзительному крику какой-то далекой птицы. Когда решили собираться в дорогу, все хотели спать, никто не выспался, но спать уже не могли. Бывает такое чувство, когда просто до очумения хочется спать, но сон не идет ни в один глаз. Лагерь свернули в один миг. Даже стол, на котором располагалось оборудование, превратился в маленький компактный квадрат из непонятного материала. Все палатки уложены, все вещи собраны. Только за ночь посеяли пару фонариков и банку тушенки. Фонарики пропали в лесу, за это мог поручиться каждый из археологов, а вот банка тушенки явно пряталась в чьем-то желудке. Платон встал с пенька, который он облюбовал еще ночью, и посмотрел по сторонам. «Ну, что, вперед!» — властно произнес Верховцев, бывший явно не в себе. Все поправили рюкзаки, разгладили лямки, проверили карабины и пошли. Шли по пересеченной местности, доверяясь лишь компасу и навигатору Верховцева. Погода с утра и впрямь стояла великолепная. Снизу, из-за кучки холмов, полукруглым краем поднималось яркое желтое солнце, окрашивая облака над горизонтом в теплые тона. Воздух был наполнен необычайной свежестью утра, такой, какая бывает только в рассветные часы. Все произошедшие ночью казалось обычным сном, слегка жутковатым, но сном. Лямки рюкзака оттягивали плечи назад, заставляя идущего поднять голову вверх, что собственно и сделал Платон. Ярко-желтые лучи солнца падали на поверхности широких листьев разных деревьев, просвечивая их насквозь, поэтому создавалось впечатление, будто все листья светятся на фоне, безмятежно плывущих по глубокому синему небу, белых облаков. Андропов вздохнул полной грудью. Легкий, практически невесомый, но необычайно свежий и чувствуемый лесной воздух заполнил легкие, привыкшие к химикатам города. От этого юноша даже слегка закашлялся. То же самое происходило и с остальными. Проходя по склону высокого холма, было видно холмики поменьше. Кто-то даже умудрился разглядеть место ночлега археологов. Прошли уже около 2 километров. Шли, молча, почти не разговаривали. Лишь изредка кто-нибудь из группы задавал односложный вопрос, на который получал односложный ответ. Только Че Геваре, радующемуся жизни на полную катушку, было все время весело, он то и дело придумывал какие-то шутки, в попытке разогреть сонных коллег. На ходу спали все, кроме Пашки и еще, пожалуй, Сурянова. Он был единственным, кто хорошенько выспался за ночь. После того, как одни отправились на поиски Роберта, а другие остались сторожить лагерь, Влад молча залез в палатку и завалился спать, аргументируя это тем, что Роберта ничего не угрожает, и, собственно, лагерь сторожить не требуется. Сурянов выспался и теперь браво шагал прямиком за Араратом и Вероникой, у которых был слегка потрепанный вид. Андропов широко зевнул и утер рукой навернувшиеся от зевоты слезы. Как по цепной реакции за ним зевнули еще Варя и Семен. Платон снял с карабина на рюкзаке фляжку с водой и сделал глоток. Прохладная, набранная в ручье вода, приятно побежала по горлу. Платон протянул фляжку Варе, предлагая выпить. Девушка аккуратно отстранила фляжку рукой и легко улыбнулась. Андропов лишь ухмыльнулся и зацепил фляжку обратно на карабин. Когда группа спускалась с холма, были слышны частые хлопки. В воздухе небольшими тучками висел таежный гнус. Комары в тех местах были, мягко говоря, кровожадными. Они так и норовили приземлиться на незащищенный участок кожи и вгрызться в него своим колющим ротовым аппаратом. Больше всего тогда не повезло девушкам. Они шли в коротеньких шортиках и маечках. Первый хлопать по себе начала Варя. Платон отдал ей свою ветровку, говоря сам себе, что эти частые хлопки меня сведут с ума. Хлопать же девушка стала не меньше, незащищенными остались еще и ноги. Привал намечался через полчаса, когда еще один холм будет пройден. Остановились в сосняке. Утреннее солнце причудливо играло светом в прозрачных капельках янтарной смолы. Пока все сидели, кто на поваленных деревьях, кто просто на траве, Платон внимательно разглядывал смолу. Если приглядеться, то можно увидеть отражение. Юноша аккуратно надавил на капельку, та тут же смялась, превратившись в непримечательный желтый блин. «Платон!» — кликнул его Арарат. «Будешь?» — студент помахал Андропову яблоком. Платон коротко кивнул и тут же получил брошенное в его сторону яблоко. С утра юноша еще ничего не ел, если не считать кусок хлеба трехдневной давности, который он почему-то сунул в сумку, когда собирался. Яблоко было сочным, куски звонко откусывались, брызжа соком. Платон сел на пенек рядом с Варей, быстро уплетающий пирожок, запасенный со вчерашнего дня. «Арарат, долго еще идти?» – спросил Семен. «Да нет, тут осталось 100 километра 2, так что сейчас подкрепимся и вновь в путь». Девчонки начали разговаривать на отвлеченные темы. Изредка из их речи доносились разные фразы типа «я хочу в душ», «а то мои волосы уже как пакля», «я ноготь сломала вчера», «было больно». Платон старался не слушать, но самые громкие обрывки фраз все равно достигали его ушей. Че Гевара, повернувшись к ребятам, ловил доносившиеся звуки и перефразировал их на свой манер. Получалось у него это очень даже ладно. Даже у сурового Роберта нет, да проскакивала улыбка. «Ну ладно, поднимайтесь, пойдем дальше», — произнес Арарат, сытый и вдоволь наслушавшийся приколов Пашка. Всем остальным ничего не оставалось, как послушаться главного группы и выдвинуться в указанном направлении. Платон сразу понял, что они уже добрались до топи, как только в его кедах начала хлюпать вода. Травяной покров под ногами нередко начал ходить ходуном. Мох, коим было покрыто болото, словно ковер устилал лес на много километров вокруг. Этот ковер, подобно батуту, слегка пружинил, отчего создавалось впечатление, что все немного подпрыгивают. После получаса такого пути у Платона замерзли ноги, и большие пальцы на ступнях предательски стали терять чувствительность. Из-за высоких хвойных исполинов, стоявших здесь уже не один век, свет лишь тонкими лучами падал на болото, в связи с чем было холодно. Археологи не стали испытывать свой иммунитет и все как один надели теплую одежду. Андропов частенько останавливался, чтобы вылить из кед воду. Он опирался на какое-нибудь дерево и наскоро стягивал с себя ботинки. Промокшие носки он выжал и сунул в рюкзак еще при первой своей остановке. Кеды натирали его босые ноги всю дорогу. После такой процедуры Платон бежал, догоняя ушедшую дальше группу. Ребята шли, молчали, не расходуя попусту энергию, которая, судя по планам Верховцева, еще должна была понадобиться на раскопки. Один Че Гевара, будто у него где-то был спрятан аккумулятор, прыгал и дурачился. Если у Платона были мокрыми только кеды и носки, то Че Гевара, который, казалось, слегка спятил после бессонной ночи, был мокрым насквозь. Чего только стоила его попытка сделать сальто. Куртка на археологе была как половая тряпка, да и сам археолог выглядел аналогично. Вскоре болото из густых зарослей мха стало переходить в глубоководный водоем. Некоторые места приходилось переходить, закатав брюки выше колена. Но теперь Платон был спокоен, что не он один будет вытряхивать из ботинок воду. Вода, если уж говорить о ней, была на редкость холодной, можно даже сказать студеной. Медвежьи топи казались бесконечными. Куда бы археологи ни повернули, всюду был лес и вода. Солнце, продираясь сквозь дырки в вечно зеленом потолке леса, играла бликами на холодном болоте. До поселения, обозначенного на карте Верховцева синим кругом, было чуть меньше километра, и вскоре археологи команды «Феникс» прибыли на место. Болота на территории поселения почти не было. «Вот и пришли», — сказал Рарат, радуясь тому, что он только что произнес. «Ну, нифига себе», — только и смог выдать Семен и повалился на землю. У остальных было такое же чувство, но никто ничего не мог сказать. На проплешине, находящейся среди бесконечных топей Урала, стояло около 15 хаотично разбросанных, вросших в землю, деревянных домиков. Это картина богом забытых руин, некогда заселенных людьми, с которых начался русский народ, приводила в некое непонятное чувство. Казалось, что мир здесь замер сразу после того, как исчезла цивилизация. Общую картину доисторической таинственности, набитой тайнами под завязку, портила вырубленная недалеко полянка со стоявшим на ней корветом и тремя вагончиками. Туда ребята первым делом и отправились. На пеньке, растущем прямо возле одного из вагончиков, сидел мужчина с густой бородой и в камуфляже. Нашивка на плече гласила: «Научно-исследовательский центр «Зеленый город». Мужчина курил, он нервно затягивался папиросой, поглядывая на голубое небо, по которому мерно плыли мягкие пухообразные облака. Он мельком оглядел лес вокруг поляны и вдруг, завидев приближающихся к нему людей, встал с пенька и расплылся в широченной улыбке. Папироса выпала изо рта, мужчина затушил ее огонек и развел руки. «Виталич», — громко пробасил он, — «у нас гости. Накрывай на стол, они живые». Фраза «они живые» заставила Платона слегка притормозить и задуматься. Сзади его в спину ткнула Варя. «Ты чего, Плутошкин? Меня зовут Платон», — как можно более серьезно поправил ее юноша. А впереди уже басил встречающий археологов мужчина, похожий на заблудившегося и долго блуждающего по лесу вояку. «Вы даже не представляете, как я рад вас всех видеть!» Он крепко обнял Роберта, идущего впереди, затем семью Верховцевых, а потом и всех остальных. Судя по хрусту в костях после объятий лесника, он и впрямь был очень рад. Из вагончика показались еще две головы. Одна была густо покрыта бородой и, судя по всему, принадлежала Виталичу. Обладатель второй головы был пока неизвестен. «Ну, все ребятки, прошу вас пройти в наши скромные хоромы. Сумки бросайте прямо здесь», — произнес он, заметив, как археологи столпились возле входа. Через каких-то 5 минут все уже сидели за одним столом, который был явно не рассчитан на столь большую кучу народа. Сторожи, как оказалось, такая у них была должность, накрыли на стол, поставив на него разные вкусности, пока все подкреплялись после утренней прогулки по лесу. Арарат с Че Геварой, уплетавшим на ходу тушеное мясо, наперебой рассказывали то, что случилось. «Ребятки, вы не торопитесь, кушайте, кушайте», — успокаивал их Митрич, мужичок, который встречал студентов. «Нам 2 дня назад пришла радиограмма», — он улыбнулся, — «а они здесь, сами понимаете, редкие, как птица в середине Днепра, потому что места здесь последние несколько лет глухие. Раньше тут такие исследования были». «Эго», — протянул Митрич, видимо вспоминая счастливые былые времена, — «со всего мира здесь ученые были, что только не исследовали. Домики, которые вы, наверное, уже видели, это то, что осталось после раскопок. Там на другой полянке слоты до сих пор накопали археологи из Франции, и наши тоже постарались. Эту полянку чуть ли не полностью перекопали, а вторую почти не тронули. Не знаю, что уж они так. Скажу одно, если что и искать, то уж точно нужно там, что возле идолов». Ну так вот, народу тут было тьма тьмущая, и ученые, и репортеры, как тараканов в коммуналке. О тараканах в домах и о коммуналках, которые упоминал Митрич, Платон не знал, поэтому после этих слов юноша поднял голову. Все что-то фотографировали, искали, копали. Математики понаехали отовсюду. Уж кто-кто, а это еще тот народ. Археологи наши ребята совсем спятившие. Спать, когда негде было, они прямо в слотах и спали. Разложат там мешки спальные свои и храпят. А эти математики, им и кровать подавали, то и се. Ребята нервные попались, но все ходили к капищу, на идолов посмотреть, думается, хотели там что-то сосчитать. А нет, Митрич стукнул кулаком по столу и захохотал. В этот момент он был похож на небольшого медведя в камуфляжной форме. Тут даже экстрасенсы были, влез в разговор Виталич, тоже искали что-то. «Да не перебивай ты», — пихнул его Митрич, и вновь обратился к студентам. «Тут, ребятки, понимаете, столько народу было, и правительство решило прикрыть эту шарагу. Потому что помимо археологов топями нашими заинтересовались частные лица. И лица эти копали здесь не для общего просвещения, а для личных целей. Ну, в общем, здесь сначала закрытую территорию сделали, потом заборчиком все обнесли. Если на север пройдете, найдете его, и еще отряд бойцов поставили на охрану объекта. Там и печатать перестали о топях медвежьих. Короче, все затихло. Потом и ОМОНовцев наших отсюда забрали. Мы тогда впятером остались здесь на объекте. Каждую неделю по очереди летали на корвете в город. Но тут нас законсервировали. Еще, конечно, были искатели приключений, но они такие были одни. «Да ты не торопись дорогой», — произнес Митрич, обращаясь к Че Геваре. Студент быстро запихал в рот мясо из тарелки и теперь старался его переживать. «Вы вроде начинали что-то говорить о радиограмме», — подкинул сторожу идею Эрарат. Его жена, сидевшая по левую руку на грубо вырезанной табуретке, податливо кивнула. «Ах да точно!» — опомнился бородач и, почесав свою густую бороду, сказал: «Была тут радиограммка одна. Сказали, что, мол, отряд студентиков на наш объект пожалует. Но если уж говорить на чистоту, добраться до нас вам следовало еще вчера до сумерек. Мы уж с ребятами тут и вовсе отчаялись вас увидеть, когда вы не пришли к назначенному сроку. У нас ведь тут только днем хорошо, светло, тихо, а ночью черти что творится. Не буду вас, ребятки, пугать, конечно, но мы даже в сортир или покурить, ночью поодиночке не ходим, а к домикам тем мы и подавно не суемся. Там даже днем жутковато. У нас так получается, они как бы отдельно, и мы отдельно. Порой мне кажется, что там кто-то ходит по ночам среди домиков. Но я надеюсь, что так мне только кажется. А ночью я все-таки не советую ходить по одному. После того, как тут все прикрыли, нас пятеро осталось. Витик, Митрич повернулся к третьему сторожу. Ты помнишь Витька? Он, не сказав ни слова, кивнул. Так вот, Витик у нас был, паренек Чума, отчаянный человек. В тот день его очередь выпала на охоту идти. Мы, чтобы не летать в город часто, тут охотимся. Зверья много всякого, вот и ходим иногда с карабином по лесу. Витик отправился на север, уж не знаю, кого он там гнал, но к темноте не вернулся и все. Что все? Спросил Че Гевара, проживавший мясо. То, все, как будто исчез вовсе. Что был паренек, что не было. Мы на другой день все прочесали в радиусе 6 километров тут. Нашли только ботинки. Платон взял граненый стакан с компотом и отхлебнул из него немного. История с Витьком была больше похожа на страшилку, как в пионерском лагере. Чтобы дети не бродили по лагерю ночью, вожатые выдумывают всякий бред про леших и прочих маньяков. Но после того, как прошлой ночью пропал Роберто, Андропов принял слова Митрича всерьез. Возле второго поселения тоже стоит сторожка, там вроде четверо наших сидят, и возле третьего поселочка тоже будка стоит. Там был один мужичок да пропал походу. Если что и искать, то у них. У нас все перекопано и переискано. Сторожа еще долго о чем-то разговаривали с Араратом, как с главным группы, пока остальные доедали обед. Верховцев уточнял, где какие в лесу ориентиры, как добраться до второго поселения и еще некоторые нюансы. Когда все, что надо, было узнано, и все, что стояло на столе, было съедено, Арарат обратился к своим археологам. «Значит так, дорогие мои копатели», — он встал из-за стола, опершись руками о спинку стула, — «сейчас 10 минут отдыха и экипировка, потом пойдем, посмотрим, что накопали здесь до нас, посмотрим домики и слоты. Вероника и девушки остаются здесь. Господин Э, Митрич и Виталич согласились показать некоторые архивные данные, поэтому девушки остаются в штабе. Затем отправимся ко второму поселению, посмотрим тамошние места. Там придется немного покопать». «Я правильно понял?» — спросил он, посмотрев на Митрича, на что Митрич просто кивнул. «Вот, на капище пойдем уже завтра. Тем, кто идет на слоты, сейчас взять все инструменты, перчатки и кое-какие гаджеты. Все, разойдись», — властно скомандовал Верховцев и махнул рукой. «Ах, да и еще, сегодня, наверное, будет баня», — спохватился он. Все встали из-за стола. Платон поднялся одним из первых. Кости немного затекли сидеть, хоть и за обеденным столом. Юноша вышел на воздух. Корвет, стоявший на вырубленной поляне, как уже было подмечено, смотрелся крайне нелепо во всей этой таинственности леса. Юноша встал на носочки и потянулся. В спине что-то смачно хрустнуло. Платон с минуту стоял на воздухе, пока не понял, что все это время он был в промокших насквозь кедах. В помощь ему пришли предусмотрительные девушки, взявшие с собой фен для волос. На вопросительный взгляд «зачем в походе фен?» Девушки ответили одним словом «надо». Дома Платон пользовался только сушилкой в душе и никогда не понимал эти фены. Но стоило отдать адской машине должное, она в течение пары минут высушила ботинки Андропова, настолько сильно, что они даже местами потрескались. На болоте становилось все жарче и археологи слегка разделись. Парни взяли все нужное снаряжение и под предводительством Верховцева отправились на слоты. Че Гевара, подобно американскому ковбою XIX века, обвешанный всякими кисточками, молоточками и прочими лазерными игрушками 24 столетия смотрелся весьма эффектно. Все остальные выглядели просто, по-рабочему, скромно. Поселение находилось чуть ниже сторожки и поляны. Здесь и впрямь было немного жутковато. Десяток перекосившихся, давно уже вросших в землю, домиков, зло смотрели на чужаков пустыми черными глазницами сломанных окон. Непонятная чернота, которой были заполнены эти маленькие древние жилища, прокрадывалась в самое сердце и напрочь отбивала желание заглядывать в домики. Желание пропало не только у Платона. Даже Че Гевара, вечно веселый и заводной, вдруг снял с лица улыбку и стал невероятно серьезным. Только Сурянов выглядел невозмутимым, хотя, возможно, так только казалось, потому что Влад всегда был немного не от мира сего. Слоты были на месте трех последних домиков, более остальных сохранившихся с древних времен. Воздух здесь был неимоверно тяжелым, казалось, что болотная серость неощутимым дыханием висела в воздухе. Платон посмотрел на Роберта. Здоровяк был бледным как простыня. Создавалось ощущение, что его сейчас может спокойно обидеть даже ребенок. Было необычайно тихо и безветренно. Вокруг между деревьями и между домиками кое-где были лужи. Платон подошел к одной из таких луж и посмотрел на свое отражение в хрустальной воде. Из голубого зеркала на него посмотрел юноша, выглядевший довольно странно. Измученное лицо выказывало лишь усталость, хотя сам Платон себя уставшим не чувствовал. Слотами были разворочены полностью домики, без крыши и пола. Своеобразные ямы со стенами. Первые два слота были зачищены полностью, а вот третий и четвертый представляли определенный интерес. Для разворота исследовательского снаряжения на месте понадобилось меньше минуты. Значит так, начал Верховцев, вооружаясь кисточкой и лопаткой и еще какими-то непонятными приспособлениями, Че Гевара, Платон и Роберто со мной, Семен, Александр Сергеевич, Влад и Мутный во второй слот. Работаем аккуратно. Собираем все, что найдем, особое внимание на предметы оккультного типа. Статуэтки, фигурки, рисунки, письмена и прочее. Вперед! Арарат дал старт к началу раскопок, и археологи ринулись на поле боя. За тот час, что Платон возился в грязи и пыли после короткого инструктажа Верховцева, удалось найти лишь пару-тройку каких-то разломанных черепушек и один кусок глины, который, видимо, раньше был чем-то очень даже симпатичным, но сейчас же это было что-то между фигуркой собаки и жирафа без головы, зато с пятой ногой. Платон долго крутил в пальцах находку, пока Арарат, засчитав ее за непригодный для исторических исследований хлам, не отобрал и не выбросил. Из-за болотистой местности в слотах ежегодно скапливалась вода, уничтожавшая исторический слой. Слой земли, в котором можно было еще что-нибудь найти. Андропов выглядел в момент своего расставания с первой находкой довольно глупо, словно ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Че Гевара сидел чуть поодаль и хохотал. Платон, извозившийся в столетней грязи, стоял на коленях с распростертыми руками и убитым выражением лица. «Платон, понимаешь, начал Че Гевара, у нас есть традиция, когда очередной новичок в Фениксе впервые находит что-нибудь историческое, то мы отмечаем это как полагается. Но ведь ты не хочешь, чтобы мы отмечали этот кусок глины?» Платон отрицательно покачал головой. «Вот и отлично, так что копай дальше». И Андропов вновь принялся сантиметр за сантиметром снимать земляной покров. Сурянов делал то же самое. Он, молча, копался в дальнем углу слота, иногда прочищая место своих раскопок большой кистью. Арарат, Роберто и Че Гевара по очереди делали вид, что тоже копают, на самом же деле отсиживались на кресле, которое аналогично столу раскладывалось в мгновение ока из маленькой трубочки. Вскоре, когда Влад нашел какой-то черепок, а солнце поднялось в зенит и стало нещадно палить, Платон понял, что искать в слотах нечего, и Арарат это прекрасно знает, но он хочет, чтобы новички вдоволь накопались и не полезли в дома во втором поселении, в которое собирались сходить вечером. Еще через два часа, когда Платон был похож на шахтера, а у Сурянова буквально отваливались руки, Верховцев дал отбой, сказав: Кроме того куска глины мы все равно здесь ничего не найдем. Андропов готов был вцепиться ему в горло руками, но силы были против него. Все решили вернуться в сторожку к Митричу и остальным. На обратном пути домики не казались уже столь зловещими. Может, это от того, что археологи привыкли к ним за эти несколько часов, а может, просто днем было веселее. Добравшись-таки до сторожки, Андропов даже не стал заходить внутрь. Он просто завалился прямо на траву. Грязный, со струйками пота, стекавшими по щекам, ему было здорово полежать на прохладной от болотной воды траве. Влад завалился рядом. «Наступит ночь, убью всех и убегу», — выдохнул он, и устало развалился на траве. Со стороны поселения подул ветер. Не ледяной, прохладный, приятно холодивший кожу, ветер. Ну что, землекопы? Из вагончика вышла Варя и села на пенек у входа, вдоволь накопались, на ее лице была улыбка, милая нежная улыбка. Андропов поднял голову и посмотрел на девушку. «Ну, Плутончик, ты на свинью похож», — произнесла она и засмеялась, осталось только на четвереньки встать и захрюкать. Рядом заржал Сурянов. «Тебя это тоже касается», — бросил Платон ему и ткнул локтем в живот. «Да, ребятки, я вижу, вы продуктивно поработали сегодня», — из вагончика вышла Вероника. «А мы вот в архивах местных столько интересного нашли, и тебе, Платон, работка тоже». Андропов поднял на нее глаза, мол, любая работа сейчас будет для него смертным приговором. «Ладно, ты успокойся, все нормально, Вероника». Раздался из вагончика голос Рарата: «Скажи пацанам, что сейчас перерыв 3 часа, потом на второе поселение двинем». Когда заговорили про второе поселение, Сурянов нездорово оживился. Он буквально подпрыгнул на земле и быстро поднялся на ноги. Студент отряхнул грязь с одежды и, повернув голову на бок, неприятно хрустнул шеей. Вскоре и Платон тоже поднялся на ноги. Он отряхнулся и направился в вагончик. Желание было вымыться и поскорее переодеться. Перед тем, как идти во второе поселение, решили немного переждать. День выдался жаркий, и работа под палящим зноем была неперспективной. Митрич показал Андропову место, где можно вымыться. Это было небольшое пресное лесное озерцо, находившееся неподалеку от поселения. Следом за математиком увязались и все остальные парни. Девушки осмотрительно решили остаться в сторожке. Вода в озере была холодной, но так даже лучше. Изжаренные на солнце археологи, а кое-кто был еще и грязный, голышом попрыгали в озеро. Прозрачная до этого вода в одно мгновение помутнела от поднятой со дна взвеси. Митрич заулыбался, глядя на резвящихся в воде студентов. Платон поглядел на оставленную на берегу одежду, потом развернулся и начал грести к противоположному берегу. Плавал Андропов отменно, походы в бассейн не прошли даром. Юноша сделал несколько мощных грибков и нырнул. Вода тут же хлынула, заложив уши и залепив глаза. Кожу приятно холодило, кончики пальцев начали слегка неметь. Под водой было видно, как у берега, подобно дельфинам, плескались археологи. Платон вывернулся в воде, подняв голову наверх. В 2 грибка он добрался до поверхности и судорожно хлебнул воздуха. Здесь, над скрытым деревьями от солнца озером, воздух был прохладнее и свежее. В поселении он был каким-то затхлым, древним. Платон стер с лица воду и осмотрелся. С севера подул ветер, подернувший легкой рябью воду. «Платон!» — позвал его чей-то голос с берега. Археологи замерзли. Жара, жарой, а вода была студеной. Андропов быстро добрался до берега. Не вытираясь, все залезли в одежду. Хотя бы пропало ощущение нескольких килограммов грязи, висящей на тебе. Платон был рад. «Слушай, а мы не поздно туда идем? Все-таки уже вечереть начало. Ну, не то чтобы я боюсь, просто Роберто один раз уже пропал, а этот бородатый Митрич нас предупреждал, чтобы мы не ходили по ночам». «Эй, ты меня вообще слушаешь?» — возмутился Че Гевара. Жара не спадала до самого вечера, поэтому, когда отправились ко второму поселению, стало смеркаться. «Не дрейф, революционер», — успокоил его Семен, — «мы еще успеем вернуться до темна, или на крайняк заночуем на месте. Не зря же я палатку взял с собой». Шли по лесу. Впереди колонны двигался Митрич наперевес с карабином. Его ружье было довольно старой модели, но несколько примочек превращали его в смертоносное оружие будущего. Митрич шагал уверенно, он знал, куда идти. Прямо за ним шел Верховцев с супругой, затем Роберто, девчонки, Сурянов, Платон и Че Гевара с Семеном. Процессию замыкал Александр Сергеевич и Мутный. Все несли какую-то снарягу. Платону досталось что-то на вроде подтяжек, сцепленных на груди и имеющих 10 карманов. На спине к ремням крепился длинный футляр, издалека напоминающий винтовку. По поясу шли карманы и карабины. Всю дорогу юноша просматривал данные, которые были найдены в архиве. Девушки довольно много нашли разнообразных документов о капище. Эти файлы, которые они скинули на планшет Андропова, оказались полезными. 72456 проверка данных. Сохранение резервных копий на сервере. Сортировка по сложности значений. Перекодировка. Активация ИСИНа. Включение программы закрытого доступа. Читайте. Дневник Марковникова Льва Николаевича. Запись от 16 августа 2296 года. На всех фигурах капища, точные координаты которого указаны в основном докладе исследований, были найдены интересные рисунки. Рисунки указывают на высокую развитость данного племени. Рисунки складываются в непонятную комбинацию. На каждой из фигур вырезаны около 1000 различных знаков, повторяющихся с определенной частотой. Дневник Субботина Петра Илларионовича. Запись от 23 июля 2299 года. Знаки с первого идола подобны восьмеричной системе счисления. Проверка знаков с помощью ИСИНа показала, система счета, используемая племенем некоторыми комбинациями, аналогична математическим кодам Беренгхаузена, за исключением нескольких последовательностей. Дневник Нефедова Игоря Семеновича. Запись от 7 сентября 2302 года. Коды Беренгхаузена, считаемые по формуле Петрова через ввод новых переменных, выдают довольно интересные значения. Результаты счета последовательностей, переработанные ИСИНом, воспринимаются как буквы. Символы на деревянных идолах – это некое послание, оставленное предками, или даже предостережение. Потому что результаты ИСИНа содержат такие слова, как «осторожно» и «жизнь». Проверка всех последовательностей даже таким сложным методом, как счет по формуле Беренгхаузена, займет не 1000 лет, даже с помощью ИСИНа. Дальше были указаны последовательности символов, которые характеризовали определенные слова, буквы, цифры. Платон усердно перечитывал все, что было в памяти планшета. В голове начали всплывать упоминаемые формулы. Формула Беренгхаузена была и впрямь очень сложная и относилась к разряду пространственного расчета. Ну что, математик, подошла к Платону Варя, понимаешь что-нибудь? Андропов оторвал взгляд от планшета и посмотрел на девушку. Понимаю, вроде бы. В голове включился радар, и вокруг тут же забегали числа, высоты деревьев, их радиусы сечения. Юноша даже увидел, что диаметр дула карабина Митрича равен 1,346 сантиметра. Числа и формулы начали закладывать сознание Андропова. Он уже не слышал, что говорит его спутница. Числа, вокруг были одни лишь числа. Скорость ветра 1,7 метра в секунду. В голове запрыгали разные данные, касающиеся всего, что Платон мог обхватить взглядом. Андропов, Варя толкнула его в плечо, ты меня пугаешь, перестань сейчас же.